царившей вокруг безмолвной тишине отчетливо слышалась далекая, нечастая капель, доносившаяся откуда-то из темных глубин бесконечных переходов и длинных подземных тоннелей. Миновав просторные помещения с дочерна закопченными стенами, с хрустящей под ногами золой и оцаревшим пеплом, густо прилипавшим к обуви, юные спелеостологи вышли на рудничный двор с затопленным вертикальным стволом, уходящим глубоко вниз. Луч фонарика осветил высокую сводчатую кровлю, затем опустился на массивную ствольную надстройку и на металлическое ограждение вокруг ствола. Пройдя мимо стальных решеток, разъеденных коррозией и покрытых ржавчиной кроваво-бурого цвета, ребята остановились у небольшой тупиковой выработки с длинными деревянными лавками вдоль стен и со странными бочковидными устройствами, стоявшими на металлических станинах. Александр устало осветил один из них и вслух прочитал надпись на табличке. «Резерв. Магнитный пускатель номер 3. 6 киловольт». Он осмотрел толстый черный кабель, тянувшийся к устройству. Затем взялся за ручку рубильника. Денис устало спросил. «А может, не надо? Мы же осторожно». Внутри пускателя ярко вспыхнула электродуга и сразу же погасла. С глухим металлическим лязгом соприкоснулись контакты, замкнувшие цепь нагрузки. Послышался приглушенный, нарастающий звук работы трансформаторной подстанции. Затем раздались хлесткие звуки множественных электрических разрядов. За ржавым ограждением шахтного ствола откуда-то сверху посыпались искры, и через минуту рудничный двор был ярко освещен прожекторами и лампами дневного света. Александр выключил фонарик и устало сел на лавку. Рядом с ним на длинную скамью опустился Денис. «Охренеть! И не говори! Интересно, откуда этот заброшенный и богом забытый подземный комплекс питается энергией?» «От автономного атомного реактора». Ребята устало переглянулись и перевели взгляд на незнакомку, вновь возникшую из ниоткуда. «Он установлен глубоко под землей. Если мне не изменяет память, на горизонте 1500 метров от поверхности». Скорее автоматически, поскольку совершенно беззлобно, Александр тихо произнес «Сгинь!» и устало махнул рукой в ее сторону. Девушка беззвучно топнула ногой. «Может, хватит? Предлагаю вернуться к здравому смыслу и, наконец, выслушать меня». Ее волнение было хорошо заметно, несмотря на попытки скрыть свое внутреннее состояние от посторонних. Денис легонько толкнул Сашу в бок, и тот, наконец, согласился. «Ладно, валяй». Незнакомка остановилась напротив них, поправила платье и внимательно вгляделась в их лица. «Вы выбились из сил и практически заблудились. Вот все ваши последние достижения. Скажите мне, вы решили остаться здесь навсегда?» «Не знаю, как ты, Денис, а я... ради того, чтобы выбраться отсюда, душу свою родненькую продавать не намерен». Денис искоса посмотрел на своего друга, не зная, что следовало бы говорить или предпринимать в подобной, можно сказать, идиотской ситуации. Девушка обреченно всплеснула руками. «А тебя об этом кто-то просит? Или уже от кого-то поступало предложение?» Александр перевел на нее взгляд, затем посмотрел на друга и прислушался к своим внутренним ощущениям. «Что-то жрать хочется». «Не спрыгивай с темы!» — с явным раздражением выкрикнуло призрачное существо и тут же осеклось, заглянув в усталые глаза Александра. «Хорошо». Легким подзатыльником Саша вывел Дениса из ступора и бесцеремонно, ни на кого не обращая внимания, лег на соседнюю скамью. «Мы тебя слушаем». Девушка заломила руки. «Я вас прекрасно понимаю. Даже мне самой неизвестно, как бы я повела себя в подобной ситуации». Она глубоко вздохнула и с усилием потерла свои ладошки, осматриваясь по сторонам, стараясь настроить себя на определенный лад. Наконец, набравшись храбрости, девушка кротко представилась, тем самым начав длинный разговор о возникшей перед ними проблеме. «Я Ольга. Мне 25 лет. И я молодой сотрудник, неважно какого, научно-исследовательского института». Александр приподнял голову и уже немного другими глазами посмотрел на бесплотное привидение. Девушка кивнула ему в ответ и, опустив взгляд, продолжила. 9 месяцев назад неудачно прошел эксперимент, к которому готовились больше года. В результате чего, как бы это сказать, в общем, был получен заказ, скрепленный печатью высочайшей тайны, и, как водится в таких случаях, было выделено соответствующее немеренное финансирование. В связи с этим была создана специальная комиссия, которая сформировала три независимых группы, состоявших из ученых и специалистов различных уровней и направлений научной деятельности. По распределению группа ученых, в которую имела честь входить и я, для проведения в жизнь своих наработок была доставлена в спецлабораторию, находящуюся где-то в пределах зоны отчуждения. Уже здесь, вплотную работая над проблемой, нами был выдвинут ряд гипотез и разработан план проведения экспериментов, соответствующих поставленной проблеме. Суть эксперимента заключалась в следующем. Математически была подтверждена гипотеза о возможности хранения, транспортировки и передачи полной карты сознания любому объекту, имеющему ряд сходных параметров с оригиналом носителя. Это может быть либо чистый клон, либо компьютерная модель, способная принять в себя сгусток оцифрованной энергии. Я понимаю ваш скептицизм. Подобные идеи считаются маргинальным направлением науки. Но ведь у нас почти что получилось. Александр перевернулся на бок и безучастно посмотрел на Ольгу. «Я в этом ничего не понимаю. То, что ты сейчас рассказываешь, для меня все одно, что газета для обезьяны». В диалог вступил Денис, ранее помалкивавший до этого момента. «А мне, к примеру, очень интересно». «Да ради бога, пусть излагает. Я же не против. Просто...» «Да ладно». В знак благодарности девушка улыбнулась Денису и, сосредоточившись на информации, которую ей хотелось бы донести до сознания слушателей, продолжила свой рассказ. На настоящее время есть множество, с точки зрения квантовой механики, противоречивых теорий, как бы разрешающих передачу сознания от одного субъекта другому. Подобные теории противоречат многим утверждениям, и в том числе квантовой теореме о запрете клонирования. Денис встрепенулся, ему очень захотелось показать себя знатоком в подобных вопросах. «Вы хотели сказать «законе о запрете клонирования»?» «И еще, если все эти теории противоречивы, то как же математическое доказательство?» Ольга улыбнулась. «Подожди, давай по порядку. Первое. Сделаю акцент на том, что математиками была доказана именно возможность. То есть можно было бы, если бы... Ну и все такое, понимаешь? Теперь о теореме запрета клонирования. Существует утверждение квантовой теории о невозможности создания идеальной копии произвольного, запутанного и, следовательно, неизвестного квантового состояния. Кроме всего прочего, существуют и такие проблемы, как динамичность сознания, огромная сложность мозга с невозможностью пока еще полностью просканировать все 6 слоев коры головного мозга соответствующими сенсорами, а также проблема огромной емкости памяти о пережитом опыте. Ведь человек ничего не забывает и при определенных обстоятельствах может вспомнить любое мгновение своей жизни. Как видите, задача не из легких. Но, как водится у нас с испокон веков, мы пошли совершенно другим путем и не благодаря, а вопреки, практически достигли поразительных результатов. Александр скептически вставил. «Мы видим». «Не перебивай», — вступился Денис. «Так вот, было решено обойти существующие проблемы, основываясь на ряде утверждений о том, что сознание, как и материя, это система процессов, и что некоторые процессы могут являться ни психическими, ни материальными, а другие, наоборот, могут быть и теми, и другими. Поскольку сознание ритмично, зависит от физиологии мозга, обусловлено культурой и на протяжении всей жизни своего носителя зависит от притока сенсорной информации, то можно смело говорить о том, что по своей природе оно не индивидуально. Исходя из подобных рассуждений, было решено по типу матрицы создать небольшой виртуальный мир, локальную копию реального, и поместить в него оцифрованную голограмму субъекта, так называемый фантом носителя. Параллельно с этими работами разрабатывался протокол передачи сознания и средства доставки, то есть коммуникационные системы, соединяющие миры, виртуальный и реальный. Так прошло около года. И, наконец, встал вопрос экспериментального подтверждения наших наработок и научных гипотез. На общем собрании я добровольно вызвалась выступить в качестве испытуемого. Александр не выдержал. «То есть стать лабораторной мышью?» Девушка скривилась. «Звучит очень обидно». «Извини», — сказал не подумавши. Испытывая какое-то внутреннее волнение, Денис поднялся со скамьи. «Если не секрет, объясни нам, что тебя на это подвигло?» Девушка усмехнулась. «Во-первых, какого-либо риска не предвиделось. Во-вторых, я ощущала себя первопроходцем, открывающим дорогу к бессмертию. Ну и в-третьих, мне хотелось оставить след в истории науки, тем более что в разработку были приняты несколько моих предложений и идей». Александр сел, опустив ноги и, дернув друга за рукав, усадил его рядом с собой. «И что же было дальше?» «Дальше. С помощью спецоборудования с меня сняли глубокую голографическую копию. Как вы понимаете, она кардинально отличается от простой голограммы, записанной обычным способом, позволяющим воспроизвести более-менее точную копию волны, рассеянной поверхностью объекта, вследствие чего и получается трехмерное изображение. Принцип вроде бы тот же, только все гораздо сложнее. А на выходе у нас получилась голографическая копия всего моего организма, иными словами, фантом. Меня кратковременно облучали жестким когерентным излучением определенной частоты. Частоту и мощность потока подбирали на лабораторных мышах и, к сожалению, извели их немало. Так вот, под действием этого излучения каждая нить ДНК, каждая клеточка организма начинает вибрировать и светиться, отторгая свою точную энергетическую копию – фантом. Это явление тут же исчезает, как только иссякает шоковый поток излучения. Нами был найден оригинальный способ продления жизни фантома и сохранения его копий в электронном виде. Так, после нескольких попыток, получился цифровой клон моего организма. Его и поместили в матричный виртуальный мир. К слову сказать, если бы не имеющийся в нашем распоряжении квантовый суперкомпьютер, ничего подобного совершить было бы невозможно. Как все происходило? Что ты чувствовала? На самом деле ничего особенного. Только перед началом эксперимента присутствовал некий тремор. Но это дело понятное. Вроде бы так и должно быть. Затем он сменился чувством новизны и легкого беспокойства перед неизведанным. Ну а потом... Потом меня подключили к системе, провели синхронизацию, и я просто уснула. А проснулась... запертый в ограниченном виртуальном мире. Поначалу все было интересно и так воодушевленно радостно. Получилось же. Потом все свелось к тюремному заточению в рукотворном аду. Денис смотрел на Ольгу широко раскрытыми глазами. «Почему так? Что-то пошло не по плану?» «Во-первых, постоянное ощущение, что ты не в своей тарелке. Вроде бы все вокруг настоящее, вплоть до мелочей. Но ты же знаешь, что это не так. Со временем начали одолевать странные, какие-то липкие и противно вязкие чувства. Буквально во всем ощущалась фальшь и ограниченность мира. Правда, со временем к этому привыкаешь, и чувствительность к фальши притупляется. Более 2 суток со мной никто не выходил на связь. Практически я была на грани паники. Казалось, что обо мне все забыли. И вот, наконец-то, состоялся первый сеанс связи с внешним миром, на котором меня старались успокоить, поддержать, заверить, что все хорошо, и в итоге уговорили продолжить эксперимент, оставаясь жить в виртуальном мире. В высокопарных речах коллег и теплых словах друзей чувствовалась растерянность. Я долго не могла понять, почему. Так или иначе, но эксперимент продолжался, и каждый день меня подвергали все более новым, все более сложным испытаниям. Каждый день я была обязана писать подробные отчеты, предоставлять автобиографические данные, проходить сложные тесты. Так я превращалась в необычную и неофициальную лабораторную мышь. Да уж, а почему неофициальную? Тайна, а может и не тайна, точно уже сказать нельзя, но я общалась со своим сверстником, специалистом по компьютерным технологиям. Вадим всегда меня поддерживал и тепло ко мне относился. Не знаю, санкционировано это было или нет, но он слил мне коды доступа и номера портов к массивам хранения баз данных. Так я узнала, что во время проведения эксперимента на какой-то из его стадий произошел внезапный выброс энергии и жесткого ионизирующего излучения, характерное для зоны отчуждения. В результате чего какая-то часть оборудования вышла из строя. Связь сознания с его телом была грубо прервана, и тело безвозвратно погибло. Я видела запись кремации и своих похорон. Официально меня не существует. Александр слушал рассказ Ольги, неосознанно закусив нижнюю губу и вернулся в реальность, как только почувствовал боль и соленый привкус. «Жесть! Ну что же все-таки случилось со всеми обитателями лаборатории? Куда они все пропали? А потом вдруг появились?» «Я точно не знаю. Однако могу сопоставить факты, найденные мной в электронных отчетах научных руководителей, и делать соответствующие выводы. Если исходить из того, что я знаю, то в соседней лаборатории, а именно там, где вы хотели украсть прототип нового вооружения, вышел из строя один из генераторов, способный генерировать широкий диапазон частот для научных исследований. Он-то и спровоцировал всплеск пси-излучения, от которого часть штатных сотрудников, испытывая животный ужас, покинули свои рабочие места, в панике разбежавшись кто куда». «Ну, с этим понятно. А как объяснить исчезновение остальных?» «Не знаю. В этом комплексе, состоящем из трех лабораторий, проходит много всяческих исследований и экспериментов, в том числе и с аномальным материалом из зоны отчуждения. Единственное, что мы не можем подвергать сомнению, так это тот факт, что с разрушением рабочего тела суперкомпьютера ранее исчезнувшие люди неожиданно вернулись». Денис нахмурился, с усилием потирая свой лоб пальцами правой руки. «Подождите-ка, дайте сообразить. Раз уж супермозг компьютера сломался, а по сути умер, то как же тебе удалось выжить? Ведь, согласно твоего же рассказа, ты жила внутри этого самого компьютера». Ольга с минуту молчала, переводя взгляд с одного собеседника на другого, затем присела на лавку напротив ребят. «Вы, пожалуйста, не обижайтесь, но все объяснить я, пожалуй, не смогу. Во-первых, у меня не хватит словарного запаса, да и сама я многого не знаю. А во-вторых, у вас, простите, нет соответствующего понятийного аппарата, да и не развили вы еще в своей голове механизмов, способных адекватно воспринимать многомерность существующей реальности». «Звучит обидно». «Да, но это правда. Не буду скрывать. Я знала о вашем присутствии еще задолго до вашего появления на горизонте событий. Это получилось неосознанно и по большей степени спонтанно, в основном благодаря находящемуся при вас артефакту определенного типа и структуры. По странному стечению обстоятельств он оказался тождественен рабочему телу квантового процессора. Если же вы не в курсе, то знаете, рабочее тело суперпроцессора как раз и было выполнено из материала наподобие вашего артефакта, только более массивного и тяжелого. Мне было известно, что однородные артефакты именно такого типа нельзя сближать друг с другом. Что именно при этом происходит, изучено мало, а то, что смогли узнать, покрыто плотным одеялом тайны. Однако достоверно известно, что они саморазрушаются, выбрасывая в окружающее пространство большое количество энергии, но не как при взрыве, кратковременно и импульсно, а в течение довольно длительного промежутка времени». Ребята переглянулись, и Денис отрицательно покачал головой. «Что-то нам не совсем понятно». «А что же здесь непонятного? Я очень желала разрушить свою тюрьму и вырваться на свободу, даже если за порогом виртуального мира обрящу только смерть. Я шла к этому осознанию и, признаться, о вашей судьбе не задумывалась. Вы были лишь инструментом в моих руках, при помощи которого я добывала себе долгожданное освобождение». Александр вскинул брови и, поставив руки в боки, попутно толкнул Дениса локтем. «Вот девка дает!» Ольга не обратила внимания на его реплику, пропустив это риторическое восклицание мимо своих ушей. «Артефакты такого уровня чувствуют друг друга на большом расстоянии, и я знала о вашем присутствии. Знала и терпеливо ждала. Как только вы вошли в вахтовку, так сразу же оказались в пределах моей досягаемости. Это я открыла вам дверь, когда вы в нее постучались. Это было возможным благодаря полной автоматизации всего подземного комплекса, способного обрабатывать себя и находиться в рабочем состоянии даже без присутствия и вмешательства человека. Извини, Денис, но тем способом, который ты выбрал, открыть вход в подземелье было нельзя». Она заглянула в их глаза. «Это я открыла вход и сразу же захлопнула его, чтобы вы вдруг не передумали. Мне удавалось наблюдать за вами через множество видеокамер, расставленных в подземных галереях. И, к примеру, именно я затопила уклон, ведущий на пятый уровень, чтобы вы выбрали другой путь». Неожиданно Денис вскочил со скамьи и, сделав несколько быстрых шагов, вдруг резко остановился. «Как же это так получается? Ни на что более не надеясь, ты решила погибнуть, заплатив за свое освобождение нашими жизнями». Он медленно развернулся, подняв взгляд на Ольгу. «Так почему же ты жива?» Кротко опустив взгляд, девушка стала таять, медленно растворяясь в прозрачном воздухе. «Мне кажется, ты уже знаешь ответ».